Подойдя к мехам, он с удовольствием провел ладонью по драгоценным собольим шкуркам, приладил на себя дорогую соболью шубу и бобровую шапку, сшитые новгородскими ремесленниками. Вспомнив, что в алтаре хранится скра, правило для немецких купцов, проживающих в новгородском дворе, Иоганн Фус решил взглянуть на древний документ. Лавируя между кругами воска, разложенными на каменном полу, кипами с тонким бременским полотном и фряжскими кружевами, слитками меди, олова, бочками с серой, купец пробирался к алтарю. Он с завистью смотрел на тяжелые дубовые бочки с романеей и мальвазией, с яблоками, на ящики со сластями, окружавшие со всех сторон алтарь. Тут же у алтаря небольшими кучками лежали драгоценные моржовые клыки. На их желтоватой кости издалека были видны хозяйские клейма. Отодвинув в сторону весы с медными чашками, он вошел в алтарь. Большая толстая книга сразу бросилась в глаза. Это была скра. Положив ее поудобнее и поставив свечу, Фус стал читать. «За убийство старшина двора присуждает к смертной казни, за нанесение раны к сечению руки. Всякий вор, как за большое, так и за малое воровство, осуждается к позорной казни виселицы». Фус перевернул несколько листов. «Штраф 10 марок серебром», — писалось в другом месте, — «платит сторож, допустивший русского только на первую ступеньку церкви. Запрещается торговать с русскими в кредит. Запрещается вступать с ними в компанию. Запрещается выносить со двора ключ от церкви. Штраф 10 марок, если русский даже во дворе заметит церковный ключ». Купец опять перевернул страницу. «Одному запрещается выходить со двора, нужно, по крайней мере, вдвоем, но не с родным братом или с компаньоном или с собственным слугой. Запрещается, запрещается, штраф». Иоганн Фус отер потный лоб. «О, — подумал он, — в этом Новгороде очень легко разбогатеть, но совсем нетрудно за пустяк потерять голову». Позади звякнуло железо. Купец обернулся. Слуга продолжал закрывать ставни. Его тень с горбом металась по кипам товара, по сводчатому потолку церкви, по алтарю. Иоганну Фусу показалось, что он слышит чьи-то шаги. Кто-то неторопливо поднимался из подвала по каменной лестнице. Вход в подвал находился сразу за алтарем. «Кто это?» — испуганно спросил Иоганн у слуги, продолжая всматриваться в темный угол. «Ночью запрещается кому-либо находиться в церкви». Горбун, будто не слыша, продолжал возиться у последней ставни, бормоча что-то себе под нос. Из темноты возникла фигура человека в капюшоне и черной длинной одежде. Удивление Иоганна Фусса было велико, он так и застыл, с раскрытым ртом, не в силах вымолвить слово. «Иоганн Фусс!» — раздался глухой голос. «Вас призывает на суд святая инквизиция». «Меня? За что?» — купец покрылся холодным потом. «Брат Пруц», — приказал тот же голос, — «проводи к нам господина Фусса». И незнакомец бесшумно исчез в темноте. Горбун со свечой в руке подошел к растерявшемуся купцу. «Пойдемте, сударь», — сказал он. Видя, что Фус не двинулся с места, слуга легонько подтолкнул его вперед. Спустившись на несколько ступенек по сырой каменной лестнице, Пруц поднял над головой свечу, осветив крепкую дубовую дверь. Взявшись за медное кольцо, Иоганн Фус нерешительно отворил дверь и с трепетом переступил порог. Подвал церкви святого Петра служил для склада громоздких товаров. Войдя в него, купец очутился среди больших бочек с красным и белым вином и тяжелых пивных бочек.